Хотя он в конце концов рано или поздно догонит остальных, его старт будет зависеть полностью от него самого. На четвертый день боевой ангел Михаил, падший ангел Люцифер, архангел Гавриил и Усиньер пришли, чтобы повидаться с Тянь Гуанмином. На пятый день он проснулся, и первое, что он сделал, так это расстегнул брюки и внимательно посмотрел на своего младшего брата. «Фух, мой младший брат все еще со мной, все хорошо». Тянь Гуанмин похлопал себя по груди и облегченно вздохнул. «Черт, мой голос!» Тянь Гуанмин испугался его голоса. Он прикрыл рот ладонью и недоверчиво посмотрел на нее, после чего попытался мило моргнуть. Ли Синьдао закрыл один глаз и почувствовал отвращение. «Можете ли вы представить себе парня, который копировал повадки любой девушки?» «Это...» Михаил потерял дар речи. «Что-то пошло не так, верно?» Люцифер смутился. «Может быть, это активировало какой-то его скрытый потенциал?» Гавриил рассмеялся. Усиньер моргнула и подразнила. «Мне придется называть Тянь Гуанмина старшей сестрой, перестаньте клеветать на меня!» В ярости закричал Тянь Гуанмин, но из-за его нового голоса это звучало как крик старой тетушки. Он был ошеломлен. Что он только что сказал? «Разве так должен говорить парень?» Тянь Гуанмин посмотрел на Ли Синьдао и закричал. «Мастер, я не хочу превращаться в женщину!» Ли Синьдао посмотрел на седьмую и хотел, чтобы она все объяснила. Во всяком случае, сейчас он действительно не хотел смотреть на Тянь Гуанмина. «Вы когда-нибудь видели, чтобы мужик с усами разговаривал с вами так, как обычно разговаривают милые девушки?» Седьмая беспомощно сказала. «В конце концов, он слился с женской изначальной божественностью. Это нормально, что у него появились некоторые женские привычки и голос. Как только он ознакомится со своей новой силой, он вернет все, как было. Правда?» Тянь Гуанмин был в восторге. Он действительно ненавидел то, чем стал. От его величия и мощи настоящего мужчины не осталось и следа. «Конечно, если тебе нравится то, кем ты стал, ты можешь остаться такой». «Нет», — сказал Тянь Гуанмин и встал. «Я, мужчина, и я определенно не буду делать такие нежные вещи». «Прежде чем произнести эти слова, не мог бы ты выпрямить пальцы?» — холодно сказал Люцифер. «Произнося такие слова, ты можешь перестать подмигивать мне?» — Гавриил рассердился. «Сестра Тянь Гуанмин, посмотри на меня, ты должна сложить пальцы вот так, и это будет выглядеть лучше. То, как ты это делаешь сейчас, выглядит немного неловко». Усиньер сложила пальцы и серьезно посмотрела на Тянь Гуанмина. «Проваливай, если ты продолжишь называть меня сестрой, я буду драться с тобой до смерти», — в ярости взревел Тянь Гуанмин. Ли Синьдао и седьмая уже давно ушли, так как смотреть на это было просто невыносимо. «Ты уверен, что это можно изменить?» — спросила седьмая у Ли Синьдао. Чуть ранее Ли Синьдао велел седьмой произнести эти слова. Ли Синьдао кивнул. «Конечно, если, конечно, он не начнет наслаждаться этим». Седьмая вспомнила некоторые сцены и содрогнулась. «Если он не изменится, мы пойдем против контракта, выплатим ему компенсацию, а потом прогоним». Ли Синьдао громко рассмеялся. Глава 115. Интеллект мудреца. В конце концов Ли Синьдао отправил Тянь Гуанмина в книгохранилище Банка Вселенной, чтобы тот успокоился и взял под контроль свои новые силы. Ну и он также хотел, чтобы он перестал вести себя как девушка. Ранее Ли Синьдао вознаградил Михаила и остальных тем, что позволил им войти в книгохранилище. Так что это можно считать наградой для Тянь Гуанмина. Но это произошло только однажды. Если в будущем они захотят войти в книгохранилище, им придется отдать или сделать нечто равноценное взамен. В банке вселенной Ли Синьдао и седьмая что-то обсуждали. «Когда ты собираешься помочь Лонг Миксу стать императрицей?» — спросила седьмая. «В контракте говорилось, что банк вселенной поможет Лонг Миксу стать императрицей». Ли Синьдао глубоко задумался. «С каким шансом мы сможем сделать ее императрицей с нашей нынешней силой?» Седьмая задумалась. «Если ты не выступишь лично, то у нас не будет и 10%. Ли Синьдао кивнул. «Даже если я помогу ей и убью всех экспертов, кто-то другой поддастся искушению. Империя 10 000 драконов огромна, и я не могу каждый день охранять ее». Ли Синьдао мог ворваться во дворец и мог заставить императора отдать ей трон. Но стоило ли это того? Нет. Ли Синьдао слышал, как Лонг Миксу упомянула о том, что древняя императорская семья должна согласовать следующего императора. Она была основой империи 10 000 драконов. В каждом поколении было множество экспертов, и многие из них лежали в уединении прямо сейчас, ожидая своего часа. Если в империи 10 000 драконов вдруг произойдет что-то грандиозное, Они выйдут из уединения. Древние были ядром империи 10 000 драконов. Если они не согласятся с императрицей в виде Лонгмиксу, она ей не будет. Более того, даже если они согласятся, без поддержки помощников и без поддержки армии народ взбунтуется. А этого Ли Синьдао не хотел видеть. Седьмая глубоко задумалась. Это значит, что у Лонгмиксу должна появиться своя армия. С древних времен сила всегда была всем. Если у Миксу появится непобедимая армия под ее началом и чиновники, которые будут помогать ей, тогда она сможет устроить переворот. Без всего этого она не сможет стать императрицей, по крайней мере более, чем на год, Ли Синьдао кивнул. Тогда как же нам помочь ей? С любопытством спросила седьмая. Если Лонгмиксу контролирует империю 10 000 драконов, это означает, что это я контролирую империю 10 000 драконов. Когда понадобится, я одолжу ей непобедимую армию. Ли Синьдао все спланировал заранее. А что насчет чиновников? Спросила седьмая. Раз у них есть армия, то что насчет людей, которые будут управлять империей? Армия нужна для ведения войн, но не для правления людьми. Им все еще нужна была группа ученых, которые поддержали бы Лонгмиксу. Только тогда она сможет подавить и сохранить мир в стране. На это потребуется время. Ли Синьдао махнул рукой. Не нужно спешить. Мы только что прибыли в древнюю пустынную землю и ни с чем не знакомы. Лонгмиксу тоже еще очень молода. Как только мы станем сильнее, мы поможем ей занять трон. Седьмая кивнула головой и спросила, что мы будем делать сейчас. Ты забыла, в чем состоит наша роль и что мы обычно делаем? Вместо ответа спросил ее Ли Синьдао. Седьмая сразу сказала, продаем вещи, правильно. И как ты помнишь, всех должников в земле дали мы уже навестили, но на этой земле, нет. Раз уж мы наконец пришли сюда, то мы не можем позволить всем им жить счастливо и без каких-либо последствий. Ли Синьдао холодно усмехнулся. Хотя Ли Синьдао был действительно силен, он не забыл, откуда пришел и что должен был сделать. Выбиванию долгов он уделял больше всего внимания. Седьмая добавила, в древней пустынной земле прямо сейчас находится множество контрактников. Помимо тех, чьи владельцы уже давно умерли, есть еще множество тех, кто ожидает своего часа. Какую проблему нужно решить как можно скорее? Спросил Ли Синьдао. Ранее он передал это дело седьмой и с тех пор не утруждал себя поисками горячих контрактов. Седьмая достала один из них и передала Ли Синьдао. Ли Синьдао взглянул на него, а затем в шоке посмотрел на нее. «Ты уверена?» «Да», седьмая кивнула. Ли Синьдао посмотрел на детали контракта. Смертный Чжан Сяер позаимствовал интеллект мудреца из Банка Вселенной на 9 000 лет. Через 9 000 лет он вернет интеллект вместе со своей собственной жизнью, прочитал Ли Синьдао. Как этот смертный сумел одолжить интеллект мудреца? Ли Синьдао был потрясен. Этот контракт был в полном беспорядке. Этот Чжан Сяер никогда не учился, но жаждал знаний. Он также был очень ленив и не хотел учиться. Ему посчастливилось войти в Банк Вселенной, и он рассказал о своей просьбе. Последний владелец банка подумал, что он был довольно интересным, и поэтому согласился. Интересным, Ли Синьдао не понимал, о чем думал последний владелец банка. Как он мог быть интересным? Что мог смертный обменять на интеллект мудреца? Может быть, он хотел дать смертному интеллект мудреца, а потом он хотел увидеть, как он его использует. Может быть, он чувствовал, что это будет довольно интересное зрелище, беспомощно сказала седьмая. Абсурд. Ли Синьдао холодно рассмеялся. Где сейчас этот Чжан Сяер? Спросил Ли Синьдао. Седьмая использовала силы Банка Вселенной и начала поиски, и вскоре она была потрясена. Чжан Сяер фактически стал главой фракции ученых империи 10 000 драконов за эти 9 000 лет. Люди называют его святым и говорят, что он является культурным предком всех поколений. Ли Синьдао презрительно рассмеялся. Он просто подонок, который сумел прожить так долго. Он просто притворяется и обманывает людей. Многие ему верят. Кроме того, он сменил имя. Седьмая не знала, смеяться ей или плакать. Как его зовут? С любопытством спросил Ли Синьдао. Мудрец Чжан. Седьмая чуть не расхохоталась и крепко сжала контракт. Как прямолинейно, Ли Синьдао расхохотался. Однако он вдруг подумал о другом. Поскольку Чжан Сяер, глава ученых, то разве это не значит, что он действительно уважаемый и многие люди будут его слушать? Спросил Ли Синьдао. Так и должно быть, иначе он не был бы главой. Седьмая кивнула. Раз так, то мы можем воспользоваться им. Ли Синьдао открыл контракт и увидел условия его разрыва. Как только контракт будет нарушен гостем банка, душа подписавшего навсегда окажется в рабстве, тем самым владелец банка сможет сделать с ней все, что пожелает. Ли Синьдао указал на эту строчку и сказал: «Он уже нарушил контракт, так что, основываясь на этом, я могу захватить его душу и вернуть обратно интеллект». «Верно», — седьмая кивнула. Ли Синьдао дьявольски улыбнулся. «Если он узнает, что кто-то из банка вселенной пришел к нему, испугается ли он?» Седьмая была ошеломлена. «Этот человек поможет Лонг Миксу стать императрицей. Если он знает свое место, я оставлю его в живых. Если нет, то я убью его». Ли Синьдао холодно усмехнулся. Глава 116. Владелец интеллекта мудреца Шэн Цзин. Тянь Гуанмин пришел сюда один. Он пришел сюда, чтобы выполнить миссию, которую ему поручил Ли Синьдао. Почему именно он? Все из-за того, что другие были ранены, когда Ли Синьдао пытался войти в этот мир, и поэтому Ли Синьдао позволил другим отдохнуть некоторое время. Он должен был быть добрым и чутким к своим подчиненным. Только тогда они будут больше любить своего босса и лучше служить ему. Единственным, кто ничего не сделал, был Тянь Гуанмин. Вместо того, чтобы помочь всем, он пошел на поиски изначальной божественности, которая в конечном итоге немного испортила его. К тому же Ли Синьдао было неприятно оставлять его рядом с собой, поэтому он велел ему отправиться в путь. На самом деле Тянь Гуанмин не очень-то хотел выходить на улицу. Он чувствовал, что не должен был уходить. Из-за изначальной божественности он даже не знал, что будет делать в случае чего. Однако он не мог пойти против приказа Ли Синьдао и мог только отправиться в Шэн Цзин с горьким выражением лица. Тук-тук-тук. Тянь Гуанмин постучал в дверь резиденции Лонг Миксу. Тянь Гуанмин первым делом взглянул на свое тело. В том, как он был одет, не было ничего плохого, и его одежда не делала его похожим на неженку. Только поняв это, он почувствовал себя более расслабленно. Скрип. Дверь открылась, и на улицу вышла старая служанка. Она была довольно стара и поэтому плохо видела. Она посмотрела на Тянь Гуанмина и спросила: «Девушка, почему вы постучали в нашу дверь?» Тянь Гуанмин был потрясен и указал на себя. «Девушка», — она кивнула. Тянь Гуанмин упер руки в бока и сказал: «Я ношу мужскую одежду, но ты называешь меня девушкой». Она указала на его голову и сказала: «Если ты не леди, то почему у тебя в волосах цветок?» Тянь Гуанмин коснулся своей головы и понял, что там действительно был красный цветок. «Если ты не леди, тогда почему ты накрашена?» Она пришла в ярость. Тянь Гуанмин потрогал щеки и понял, что на его лице действительно был макияж. Сразу же он почувствовал себя очень подавленным. «Хотя ты уродлива и похожа на мужика, ты не можешь отказаться от своего истинного я. Что важно для девушки, так это доброта. Ну и что, что ты уродина, это не имеет значения». Старая служанка начала утешать Тянь Гуанмина. Она думала, что Тянь Гуанмин отказался от себя из-за своей внешности и поэтому он не хотел быть девушкой. Тянь Гуанмин посмотрел на нее с грустью и яростью. Он хотел объясниться, но так как все это было временно, он решил ничего не говорить. «Скажите своей принцессе, что Тянь Гуанмин прибыл в гости», — бессильно сказал Тянь Гуанмин. «Ладно, помни, девушке идет доброта», — сказала старая служанка. Тянь Гуанмин провел ее взглядом и вздохнул. Затем он достал зеркальце. Тянь Гуанмин посмотрел на себя в зеркальце и сказал: «Черт, я действительно уродина». Он посмотрел налево и направо и начал осматривать себя. «На самом деле я не слишком уродлива. У меня просто появился совершенно новый вкус. Особенно этот красный цветок на моей голове, он выглядит действительно идеально». Тянь Гуанмин начал оценивать себя. Он заложил руки за спину и почувствовал удовлетворение. Он не снял красный цветок, но стер грим с лица. «Ты». Когда Лонг Миксу вышла и увидела Тянь Гуанмина, ее глаза чуть не вылезли из орбит. Тянь Гуанмин усмехнулся. «Что ты знаешь? Разве парень не может быть красивым? Что с тобой? Ты попал под чьи-то чары?» Лонг Миксу нахмурилась и смерила его взглядом. Она протянула руку и щелкнула по красному цветку на его голове. «Не трогай его. Через некоторое время, после того, как я полностью сольюсь с ней, я вернусь к нормальной жизни», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. Он еще раз посмотрел в зеркальце и моргнул. Лонг Миксу заколебалась. «Ты уверен?» «Я уверен, я уверен на 100%. Сейчас не время говорить обо мне. Мастер выдал мне задание и велел найти тебя. Ты что, хочешь, чтобы мы так и стояли около твоего дома?» — с несчастным видом сказал Тянь Гуанмин, после чего по-женски указал на Лонг Миксу. Лонг Миксу подавила смех и сказала: «Тогда, пожалуйста, входи, сестра Тянь Гуанмин». Тянь Гуанмин закатил глаза и вошел. Он не хотел спорить с ней. Лонг Миксу утешила Тянь Гуанмина и спросила. «Ладно, я ошиблась. Я прошу прощения. А теперь скажи мне, зачем мастер послал тебя? Если бы не мастер, я бы даже не беспокоился о тебе», — гордо сказал Тянь Гуанмин. Лонг Миксу налила ему чаю и одновременно с этим сказала. «Верно, так что из-за мастера ты должен рассказать мне, что случилось. Ты не можешь откладывать грандиозный план мастера. Ты знаешь кого-нибудь по имени Мудрец Чжан?» Тянь Гуанмин взял стакан и выпил чая. Лонг Миксу подняла бровь. «Никто из тех, кто жил в империи 10 000 драконов, не может не знать, кто он такой». Тянь Гуанмин достал красные часы и сказал. «Похоже, что ты его знаешь. Мастер велел тебе найти его и отдать ему их. Мудрец Чжан сейчас находится в уединении в университете 100 мудрецов. Он иногда преподает там, но никогда не встречается с людьми с улицы». Лонг Миксу нахмурилась. «Все в порядке. Тебе просто нужно отдать ему эти красные часы, и мудрец Чжан не посмеет не встретиться с тобой», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. «Что?» Лонг Миксу была полна сомнений. «Мудрец Чжан такой же, как и ты. Он когда-то был гостем Банка Вселенной, но, подписав контракт, этот ублюдок нарушил его условия. Сейчас же он прячется и не хочет ни с кем встречаться. У него был такой замечательный план, но, к сожалению для него, мы прибыли на эту землю», — сказал Тянь Гуанмин. «Он считал себя частью Банка Вселенной. Если кто-то был должен Банку Вселенной, это значит, что он был должен и ему. Так мог ли он не рассердиться?» Лонг Миксу была потрясена. «Мудрец Чжан, глава ученых, ты говоришь, что он входил в Банк Вселенной ранее. Если бы он этого не сделал, то с его обычным талантом, смог бы он стать главой ученых?» — спросил Тянь Гуанмин. «Это слишком шокирует». Мысли Лонг Миксу пустились вскачь. Теперь она знала грязный секрет мудреца Чжана, и если бы она смогла им воспользоваться, это определенно очень помогло бы ей. «Что планирует мастер?» — осторожно спросила Лонг Миксу. «Мастер сказал, что ты умная и знаешь, что делать, поэтому он не дал мне никаких указаний. Он только сказал, чтобы ты передала ему эти часы», — сказал Тянь Гуанмин. Лонг Миксу тут же встала и поклонилась. Она сказала эмоционально. «Спасибо вам, господин, за ваше доверие. Я буду верна господину, и это никогда не изменится». Тянь Гуанмин молча посмотрел на нее. Он выпил чай и поджал губы. «Этот чай не очень хороший». Лонг Миксу была ошеломлена. «Я не пью чай, поэтому не знаю, что хорошо, а что нет. Все в порядке. Отныне я буду жить у тебя. Когда ты планируешь встретиться с этим главой ученых?» — спросил Тянь Гуанмин. «Нам не нужно спешить. Мне нужно попросить кого-нибудь о помощи, прежде чем я смогу встретиться с ним», — тихо сказала Лонг Миксу, а ее глаза были полны разных мыслей. «Кого?» — с любопытством спросил Тянь Гуанмин. «Перестань совать нос в чужие дела, тетушка». Лонг Миксу была немного раздражена. Глава 117. Хорошая сестра. После того, как Лонг Миксу получила информацию от Тянь Гуанмина, она покинула резиденцию в одиночку. «Почему ты такая скрытная? Ты собираешься навестить своего любовника?» — пробормотал Тянь Гуанмин. Он протянул руку и начал играть с красным цветком на голове. То самое здание в Шэнцзине. Лонг Миксу была очень хорошо знакома с этим маршрутом. Она пришла к своей сестре Мин. Сестра Мин спросила со странным выражением лица. «Почему ты приходишь ко мне так часто?» Лонг Миксу улыбнулась. «Не потому ли, что я скучаю по тебе?» Сестра Мин протянула руку и перебила ее. «Хорошая попытка, но я не поверю таким словам. Ты каждый раз приходишь сюда с определенной целью, так какую же информацию ты хотела бы узнать на этот раз?» Сестра Мин видела Лонг Миксу насквозь. «Хотя я каждый раз прихожу к тебе с определенной целью, сейчас эта цель состоит в удовлетворении твоего желания». Лонг Миксу сладко улыбнулась и потянула ее за руку. «Фу, какая сентиментальность!» Сестра Мин презрительно посмотрела на нее, но позволила взять себя за руку. «Что ты хочешь узнать на этот раз?» — спросила сестра Мин. «Я не прошу у тебя информации», — Лонг Миксу покачала головой. «Кроме того, что у меня есть информация, у меня для тебя ничего нет». Ее единственной силой являлась шпионская сеть, которая была построена ей за десятилетия. И так как она проводила много времени в Шэнцзине, никто не осмеливался вести себя в этом городе слишком высокомерно. Лонг Миксу покачала головой. «По сравнению с твоей шпионской системой, ты сама по себе являешься огромным сокровищем». Сестра Мин посмотрела на Лонг Миксу и улыбнулась. «Ты действительно удивительна, раз смогла построить такую шпионскую сеть, которая охватывает большую часть древних пустынных земель всего за 9 лет. Ты смогла узнать о мире все, даже не объезжая его. Я действительно завидую твоей способности, серьезно сказала Лонг Миксу. Сестре Мин нравилось, когда ее хвалили, но она все равно сказала: нет смысла хвалить меня, я самый обычный человек. Лонг Миксу обняла ее за руку и сказала: если сестра нормальный человек, то в мире больше нет нормальных людей. Почему ты меня так хвалишь? Сестра Мин схватила ее щеки. Я хочу, чтобы сестра стала моей хорошей сестрой. Лонг Миксу смело сказала о своей цели вслух. Ее глаза загорелись, и она ответила: теперь я твоя хорошая сестра. Ты моя хорошая сестра, но ты всего лишь хорошая сестра. Ты знаешь, что я действительно жадная и не люблю делиться ничем с другими. Ты должна быть только моей. Ее глаза были действительно агрессивными, и она посмотрела на сестру Мин. Отродье, ты всегда была рациональной, причем с самого детства. Почему ты сейчас несешь такую чушь? Сестра Мин рассердилась. Хорошая сестра, неужели ты думаешь, что я несу чушь? Лонг Миксу рассмеялась. Ты из королевской семьи, а я дочь большой семьи. Мы либо обречены быть одни, либо обречены на женитьбу по желанию нашей семьи. Сестра Мин вздохнула. Сестра, ты хочешь такой жизни? Спросила Лонг Миксу. Ну и что с того, хочу ли я этого или же нет? Могу ли я пойти против этого? Торжественно произнесла сестра Мин. Лонг Миксу уверенно улыбнулась и твердо сказала: да. Перестань валять дурака. Сестра Мин сердито уставилась на нее. Я имею в виду то, что говорю. Лонг Миксу твердо посмотрела на нее. Сестра, ты же знаешь, что я из тех людей, кто может оставаться в тени и при этом оставаться разумным человеком. Поскольку я осмелилась сказать это, конечно, у меня есть некоторая уверенность. Вдруг сестра Мин была шокирована. Я только что получила кое-какие новости. У границ произошла напряженная битва. Погибло более 19 пиковых святых. Даже кран-принц потерпел поражение. Ты была частью этой бойни? Лонг Миксу кивнула. Мы выиграли эту битву. Поскольку кран-принц вернулся, он обязательно отомстит тебе, забеспокоилась сестра Мин. Он не посмеет. На данный момент кран-принц больше не представляет угрозы. Я сделала большой шаг к своей цели. Лонг Миксу улыбнулась. Сестра Мин схватила ее за ладонь и торжественно спросила: он под твоим полным контролем? А, этого не может быть. У королевской семьи же есть методы, которые скажут, под контролем он или нет. Сестра Мин нахмурилась. Сестра, ты беспокоишься обо мне? Лонг Миксу ничего не объяснила и вместо этого счастливо рассмеялась. Кто о тебе беспокоится? Я боюсь, что с тобой что-нибудь случится, и ты в конце концов потащишь меня вниз. Сестра Мин была немного раздражена. Не волнуйся, сестренка, я не брала его под контроль. Он просто сам по себе является трусом, так что он больше не проблема. После встречи с тобой я отправлюсь на встречу с мудрецом Чжаном, сказала Лонг Миксу. Мудрецом Чжаном? Сестра Мин потрясенно посмотрела на нее. Мудрец Чжан, глава ученых и, как говорят, является явлением знания обо всем на свете. Он давно скрывается в университете и ни с кем не встречается. Сестра Мин покачала головой. Мудрец Чжан, когда увидит меня, обязательно выступит в мою поддержку. Сестра, поскольку кран-принц не представляет угрозы, а мудрец Чжан поддерживает меня, мои шансы на успех значительно возрастут? Серьезно спросила Лонг Миксу. Если это так, то у тебя действительно появится больше шансов. Однако ты не можешь пойти против древних. Это кучка упрямых людей, там самому молодому человеку около сотни с чем-то лет. Каждый из них действительно силен, и они составляют основу империи 10 000 драконов. Даже если ты будешь усердно работать, без их признания ты не сможешь взойти на трон, сказала сестра Мин. Лонг Миксу схватила ее за руки и серьезно спросила: не волнуйся, сестра, просто скажи, ты меня поддержишь? Как ты хочешь, чтобы я тебя поддержала? Тихо спросила сестра Мин. Во всех отношениях, мне нужно и твое тело, и твое сердце. Глаза Лонг Миксу наполнились пламенем. Она прикусила губу и сказала: другие люди будут ругать тебя. Они и так будут ругать меня за то, что я хочу стать императрицей, так почему же меня все это должно волновать? Презрительно спросила Лонг Миксу. Я просто хочу провести остаток жизни со своей сестрой. После того, как мне надоест трон, я уйду в подполье, и мы станем обычной парой, сказала Лонг Миксу. «Дай мне время подумать, ты можешь уйти». Сестра Мин не согласилась и просто велела Лонг Миксу уйти. Лонг Миксу вздохнула. «Хорошая сестра, я буду ждать тебя». «Ладно, возвращайся», сказала сестра Мин. «Я все тщательно обдумаю. Это не то дело, которое я могу решить сгоряча». «Хорошо, я подожду тебя», твердо сказала Лонг Миксу. Она прикусила губу, после чего немедленно ушла. Глава 118. Мудрец Чжан, университет 100 мудрецов. Место, где работало большинство ученых древней пустынной земли. Здесь жило не только 100 мудрецов, но и один мудрец, который считался мудрецом всех мудрецов. Он прошел через 9000 лет мирских дел, и многие люди признавали, что он был главой ученых. Этим человеком был мудрец Чжан. Когда мудрецу Чжану исполнилось 9000 лет, он объявил о своей отставке. Он сказал, что будет обучать только ученых и не выйдет из университета 100 мудрецов. В тот день все ученые мира прослезились. Все они говорили о том, что если мудрец перестанет заботиться о мире, культура и образование придут в упадок. Лонг Миксу рассказала все это Тянь Гуанмину. С юных лет она много слышала о мудреце Чжане. Самый умный человек, самый образованный человек, самый лучший философ, самый культурный человек. Все эти ярлыки были наложены на мудреца Чжана. Даже Лонг Миксу чувствовала, что мудрец Чжан был уникальным человеком. Но сегодня мудрец Чжан стал для нее вором и мошенником. Он позаимствовал свои знания и талант у банка вселенной, действовал хладнокровно и лгал всем и каждому в мире. Тянь Гуанмин и Лонг Миксу выбежали из города и направились к университету 100 мудрецов, который находился в нескольких сотнях миль отсюда. Они хотели встретиться с этим мудрецом Чжаном. Это называется судить о книге по обложке. Более того, как ты можешь называть это воровством? Презрительно спросил Тянь Гуанмин. «Тогда как ты это называешь?» – спросила Лонг Миксу. «Заимствование», – сказал Тянь Гуанмин странным тоном. «Среди культурных людей понятия воровства не существует. Этот мудрец Чжан много знает об этом заимствовании», – воскликнул Тянь Гуанмин. «Тогда почему бы тебе не пойти и не позаимствовать у кого-нибудь что-нибудь?» – спросила Лонг Миксу. «Разве я похож на культурного человека?» Тянь Гуанмин коснулся своих волос и поднял бровь. «Ты похож на сутенера», – выругалась Лонг Миксу. Тянь Гуанмин рассмеялся и радостно возразил. «Следи за языком. Если я сутенер, то ты мой самый популярный продукт». Лонг Миксу глубоко вздохнула и начала напоминать себе. «Не опускайся до его уровня. Не опускайся до его уровня. Не опускайся до его уровня». Университет 100 мудрецов. Тянь Гуанмин и Лонг Миксу прибыли сюда и попросили о встрече. «Мне очень жаль, но мудрец Чжан не встречается с посторонними». Стражник университета сразу же отверг их. Лонг Миксу не удивилась. Она достала свой жетон и сказала: «Я, принцесса империи 10000 драконов. Пожалуйста, передайте ему, что я пришла». «Ну и что с того, что ты принцесса? Даже если император придет, мудрец Чжан не встретит его», — гордо сказал стражник. У Тянь Гуанмина был взрывной характер, и он закричал от ярости. «Это в его же интересах. И вообще, что дает тебе право так себя вести? Если ты разозлишь принцессу, разве она не сможет просто-напросто убить тебя?» Стражник был так напуган аурой Тянь Гуанмина, что сделал несколько шагов назад. «Разве принцесса должна ходить вместе со страшной тетушкой? Кого это ты назвал тетушкой?» Тянь Гуанмин был так взбешен, что уже приготовился драться. «Успокойся, ты не тетушка, ты не тетушка». Лонг Миксу успокоила его и еще раз сказала стражнику. Ее тон стал тверже. «Передайте ему, что с ним хочет встретиться принцесса». Мудрец Чжан сказал, что никогда не встретится с чужаками. Стражник все еще не был согласен. «Тогда забудь об этом, просто покажи ему вот это. В тот момент, когда он увидит это, я уверен, что он сам найдет нас». Тянь Гуанмин был очень нетерпелив и достал красные часы. «Я, стражник, хотел было отказаться. Если ты не передашь их ему, я дам тебе понять, насколько я удивителен», — крикнул Тянь Гуанмин в женской манере. Стражник был так напуган, что вздрогнул. Он взял красные часы и побежал в университет 100 мудрецов. Тянь Гуанмин наблюдал за тем, как он запаниковал, и радостно улыбнулся. «У меня не было другого выбора, кроме как быть жестоким». Лонг Миксу промолчала. Внутри университета было множество зданий и павильонов. Вокруг росли цветы и деревья, и было множество гор разных размеров. Тут было невероятно красиво. Высокие горы и текучие ручьи. Вокруг были бамбуковые леса и большие площади сельскохозяйственных угодий. Золотистая пшеница покрывала большой участок земли. Университет 100 мудрецов был создан мудрецом Чжаном для распространения знаний. Пока человек хотел учиться, он мог изучить в этом месте все виды знаний. Тут даже можно было научиться фермерству. Именно по этой причине университет 100 мудрецов был так популярен. Мудрец Чжан действительно был очень хорош в обучении людей. И так как мудрец Чжан все еще пребывал здесь в уединении, это придавало этому месту святое сияние. Стражник ворвался внутрь и вскоре остановился около двора мудреца Чжана. Только тогда он остановился. Почему это он испугался той уродливой старой ведьмы? Если он прервет отдых мудреца Чжана, то совершит огромный грех. Если он сделает мудреца Чжана несчастным, то потеряет работу. Однако так совпало, что мудрец Чжан сам вышел из своих покоев. Он был очень стар, его волосы были седыми, и он был довольно худым. Он выглядел как самый обычный старик в мире, но никто не осмеливался вести себя высокомерно перед ним. Мудрец Чжан, стражник, посмотрел на старика и был немного ошеломлен. Он спрятал красные часы за спину и неловко, но вежливо улыбнулся. Когда мудрец Чжан увидел красные часы, он был ошеломлен. Затем он улыбнулся. «Передай их мне. Кто отдал их тебе?» Мудрец Чжан сохранил самообладание. Даже увидев красные часы, он не запаниковал. «Мне их передала принцесса», — почтительно ответил стражник и передал красные часы мудрецу Чжану. Мудрец Чжан коснулся часов своими сухими руками, и его глаза наполнились разными эмоциями. «Пусть эта принцесса войдет, я хочу встретиться с ней». Стражник в шоке посмотрел на него. Вот так просто. Мудрец Чжан прятался здесь десятилетиями и не желал встречаться с посторонними. Почему сегодня он сделал исключение? Мудрец Чжан не стал ничего объяснять. Он просто взял красные часы и вернулся во двор. Стражник все понял и тут же побежал назад и пригласил Лонг Миксу войти. Лонг Миксу кивнула и ничуть не удивилась. Тянь Гуанмин хотел последовать за ней, но... «Подожди, мудрец Чжан тебя не приглашал», — сказал стражник. «Мы пришли вместе», — сказал Тянь Гуанмин. «Я знаю, но мудрец Чжан пригласил только принцессу», — стражник изобразил улыбку. Было очевидно, что он не хотел впускать его. «Эх, разве ты не знаешь, насколько бывает страшно, когда женщина приходит в ярость?» Тянь Гуанмин начал вскипать. Лонг Миксу остановила Тянь Гуанмина и сказала: «Все в порядке. Просто подожди снаружи, я войду и обсужу этот вопрос, после чего найду тебя. Пойдем вместе», — твердо сказал Тянь Гуанмин. «Все в порядке, я уверена в своих силах. Просто держи себя в руках снаружи и веди себя прилично», — успокоила его Лонг Миксу. «Так уж и быть», — неохотно сказал Тянь Гуанмин. Глава 119. «Если я не смогу вернуть его, то убью себя». В университете 100 мудрецов мудрец Чжан отдыхал в кресле-качалке. Он держал в руке кроваво-красные часы и вспоминал прошлое. 9000 лет назад он был всего лишь подростком по имени Чжан Сяир. Его семья была очень бедной, и он помогал выращивать ягнят и коров, чтобы прокормить себя и помочь своей семье. Каждый раз, когда он видел, как учатся его друзья, его переполняла зависть. Когда они возвращались из школы и рассказывали ему о том, что узнавали, его переполняли восхищение и желание. Он действительно хотел учиться. Одна из его близких подруг видела это и помогала ему, когда была свободна. Она научила его читать слова. Но, к сожалению, Сяир не был умен, и ему было чрезвычайно трудно учиться. Вещи, которые нормальный человек мог бы запомнить за день, занимали у Сяир 4-5 дней зубрежки. Но это не могло его остановить. Несмотря на то, что учиться было тяжело, он работал очень усердно. Даже если ему требовалось 4 или 5 дней, он все равно учился. Так продолжалось целых 3 года. За 3 года он запомнил огромное количество знаний. Он решил перестать работать и захотел поступить в школу. Ему хотелось посмотреть, насколько далеко он ушел в познании мира. К сожалению, девушка, что помогала ему, уехала в тот день, так как родители выдали ее замуж за ученого. Сяир был опустошен в ту ночь. Он просто прятался в разбитом храме и плакал, в то время как дождь заглушал его крики. Никто не знал, насколько сильно Чжан Сяир нравилась эта девушка, точно так же, как никто не знал, как сильно Чжан Сяир любил учиться. Честно говоря, ему нравилось учиться от всего сердца. Вот только он был тупым и бесполезным. Когда дождь прекратился, Чжан Сяир решил поступить в частную школу. Он подавил в глубине души печаль утраты своей детской любви. Он провел там год, и его достижения были средними. С такими успехами он определенно не смог бы стать ученым. Мудрец Пшжан хорошо помнил, что в тот день его потрясли громкие барабаны, и девушка, что сидела в великолепной карете. Тогда ему стало действительно грустно. В итоге он очутился у небольшой речки, что была окружена цветами. Чжан Сяер действительно был полон отчаяния, и тогда он увидел красные часы, что плыли вниз по течению. Он увидел их и бросил камень, причем он случайно попал по ним и разбил их вдребезги. Вот так он и очутился в банке вселенной. Тогда Чжан Сяер впервые услышал о таком месте, и это был единственный раз, когда он ступил туда. В итоге он променял свою жизнь на интеллект мудреца. Ему потребовалось 3 дня, чтобы полностью измениться. С тех пор он сменил имя на мудреца Чжана. Он покинул свой родной дом и начал путешествовать по миру. В итоге дни странствий привели его туда, где он был сегодня. Он стал главой ученых, богом в сердцах всех ученых. В банке вселенной Ли Синьдао посмотрел на седьмую и спросил, почему мудрец Чжан так спокоен. Седьмая тоже находила это странным. Может быть, он видел все это насквозь? Ли Синьдао уставился на мудреца Чжана и спросил, интеллект, который мы ему дали, действительно обладал таким потенциалом. Если раньше интеллект, который был выдан, мог быть оценен в 2 балла, то сейчас его можно было оценить в 9,5 баллов из 10. Это было невероятно. Мудрец Чжан, должно быть, был погружен в учебники на протяжении последних 9000 лет. Видимо, он очень усердно учился, чтобы улучшить себя. Похоже, что он порядочный человек, по крайней мере он сдержал свое обещание, но то, что написано в контракте на его счет, неправда, сказала седьмая. Лонг Миксу вошла во двор и увидела худого и маленького старичка. «Я знаю о тебе все», — мудрец Чжан спокойно сказал. «Я догадался об этом в тот момент, когда ты прислала их. Как ты связана с банком вселенной? Владелец банка, мой господин», — спокойно сказала Лонг Миксу. «Я пошел против контракта, и ты пришла забрать мою жизнь и душу?» — спросил мудрец Чжан. Он был очень спокоен и совсем не боялся. «Ты не боишься?» Лонг Миксу была потрясена. Мудрец Чжан был культиватором, но то, что он культивировал, было праведной энергией конфуцианства, которая до сих пор позволяла ему жить. Его путь был немного уникальным, но в конце концов ничем не отличался от любого другого пути, ибо все пути вели в конечном итоге к бессмертию. Мудрец Чжан прожил 9000 лет, поэтому его праведная энергия была действительно удивительной. Если бы он захотел, всего одно его слово смогло бы подавить ее, но он и не собирался делать нечто подобное. «А с чего бы мне бояться? Я был неправ и должен быть наказан», — серьезно сказал мудрец Чжан. «Ты действительно странный», — Лонг Миксу холодно рассмеялась. «Ты смеешься надо мной?» — спросил мудрец Чжан. «Ты позаимствовал интеллект мудреца и в итоге пришел к тому, что имеешь на данный момент. Это все не твои заслуги», — сказала Лонг Миксу. «Если ты хочешь убить меня, то убивай. Если ты хочешь, я могу покончить с собой», — мудрец Чжан вздохнул, не желая ничего объяснять. Он обучал людей в течение этих 9000 лет и построил университет 100 мудрецов. Он спас множество бедных детей и сделал все, что сделал бы глава ученых. Мудрец Чжан был достоин этого титула, и именно поэтому ему не нужно было объяснять это Лонг Миксу. «Я пришла сюда не ради убийства», Лонг Миксу покачала головой. «А?» Мудрец Чжан нахмурился и посмотрел на Лонг Миксу. Лонг Миксу усмехнулась и твердо сказала. «Я хочу, чтобы ты поддержал меня в виде будущей императрицы». В банке вселенной, когда Ли Синьдао увидел это, он взмахнул рукой, и проекция исчезла. С главой ученых и кран-принцем сейчас она нуждается только в поддержке древних. Ли Синьдао был удовлетворен. «Это самый трудный шаг», — седьмая покачала головой. Ли Синьдао взмахнул руками и спокойно сказал. «Все в порядке, давай не будем торопиться». Сяо Су вернулся в великую династию Ся и пришел к вышестоящим, где рассказал им о потере великого снегиря Ся. «Этот человек, должно быть, прорвался через святое царство и достиг еще более высокого уровня. Однако нашу великую династию Ся не так-то легко победить», — холодно сказал император. «Мы должны начать сотрудничество с другими державами. 3 пиковых святых примитивной секты демонов были убиты. Мы должны связаться с ними и собрать силы всех 18 демонических сект», — торжественно произнес Сяо Су. «Я оставлю это дело тебе. Ты потерял великого снегиря Ся и заслуживаешь пасть от гильотины. Если ты не сможешь вернуть его обратно, «Ты убьешь себя», — холодно сказал император Великой династии Ся. «Я сейчас же свяжусь с демоническими сектами и верну сокровище обратно», — твердо сказал Сяусу. «Если я не смогу вернуть его, то убью себя», — Сяусу дал клятву. Глава 120. Новый гость. Примитивная секта демонов располагалась на заснеженной горе. У нее было не так уж и много учеников, их было всего несколько тысяч, но все они были гениями. Примитивная секта демонов являлась лидером демонических сект, и лидеры других демонических сект были выходцами из этой секты. Сяусу прибыл в примитивную демоническую секту вместе с приглашением Великой династии Ся. Глава секты лично поприветствовал его. Они вдвоем прогуливались по заснеженной горе и говорили о многом. «Я думаю, что ты знаешь, зачем я пришел сюда, верно?» — серьезно спросил Сяусу. Лидер секты кивнул головой. «Верно. Та битва вызвала такой огромный переполох, но закончилась полным поражением. Кроме тебя, только кран-принц смог сбежать. Трое из умерших пиковых святых принадлежали моей примитивной секте». Лицо главы секты было темным, осунувшимся и полным ярости. Любая секта, потерявшая своих трех пиковых святых, определенно пришла бы в ярость. Это были не маленькие святые, не великие святые, а пиковые святые. Пиковые святые. Пиковый святой мог спокойно быть лидером средней или большей секты и руководить ей в одиночку. Главное в таком случае просто не навлекать лишних проблем. Примитивная секта демонов была действительно очень сильной, но это не означало, что она могла принять смерть трех пиковых святых. «И что ты собираешься с этим делать?» Сяусу чувствовал, что он был взбешен, и его глаза загорелись. «Что я собираюсь делать?» Он холодно рассмеялся. «Как именно демонические секты мстят?» — спросил лидер. «Пока цель не будет мертва, они не успокоятся», — взволнованно сказал Сяусу. «Не радуйся этому слишком рано. Хотя мы хотим отомстить, мы даже не знаем, где они», — лидер секты покачал головой. «Хотя я не знаю, где они, один человек определенно знает», — твердо сказал Сяусу. «Кто?» — спросил лидер секты. «Принцесса империи 10 000 драконов, Лонг Миксу», — твердо сказал Сяусу. «Лонг Миксу на той же стороне, что и он. Человек, который пересек миры, является ее господином». Глаза лидера секты загорелись, и он понял, что имел в виду Сяусу. «Ты хочешь сказать, что принцесса империи 10 000 драконов признала этого человека своим господином?» «Да», — уверенно сказал Сяусу. «Отлично, это хорошая новость. Империя всегда гордилась и всегда думала, что она — часть драконьей родословной. Если эта кучка упрямых древних узнает о том, что их дочь признала кого-то другого своим господином и даже привела его в древнюю пустынную землю, при этом убив родного брата, насколько сильно они рассердятся». Лидер секты холодно рассмеялся. Сяусу становился все более эмоциональным. «Если они присоединятся, то все они определенно умрут. А что насчет небесных сект?» — задумчиво произнес лидер секты. «Ты серьезно?» В его глазах появился яркий блеск, как будто он думал о чем-то, но все еще был немного не уверен в этом. «Древняя небесная секта потеряла гораздо больше, чем мы. Она потеряла 7 пиковых святых, так как ты думаешь, она захочет отомстить?» — тихо спросил лидер секты. «Ты сам сказал, что она потеряла 7 пиковых святых, так что она уже не так сильна». Сяусу относился к этой секте с большим презрением. «Она обладает большей силой, чем мы. Отправляйся в древнюю небесную секту и убеди их, чтобы они попросили помощи у 9 небесных фракций», — сказал лидер секты. Сяусу не возражал побыть лакеем. «Чем больше людей будет участвовать в этом деле, тем счастливее он становился. Тогда кто же сообщит об этом тем, кто спит в Шэнцзине?» — спросил Сяусу. «Я пойду туда лично. Ты сказал, что человек, который пришел в этот мир, точно не находится в Святом Царстве. Таким образом, только верховный старейшина империи 10 000 драконов, примитивной секты демонов и небесного пути смогут остановить его», — сказал он. «Эти трое давно вырвались из оков Святого Царства». Сяусу кивнул головой и по-настоящему и искренне улыбнулся. «Иди, ты будешь действовать на поверхности, а я в тени. Любой, кто посмеет убить людей из моей секты, будет отправлен в ад», — холодно сказал лидер примитивной секты демонов. Сяусу посмотрел на него, и сердце его похолодело, что и следовало ожидать от лидера секты демонов. Какой коварный человек. Но Сяусу почувствовал себя взволнованным и счастливым. Великий Снегирь Ся был великим артефактов Великой династии Ся, как вообще можно было назвать его таким глупым именем? нелепо. Сяо Су сжал кулаки и твердо сказал: «Я обязательно смогу убедить их запросить помощь у девяти сект. Эх, если ты не сможешь этого сделать, то используй другой, более коварный метод», — сказал лидер секты. «На этот раз я должен напомнить всем, что мою секту нельзя обижать». Лидер секты взмахнул рукавами и исчез. В банке вселенной Ли Синьдао вообще ничего не знал об этом деле. Он обсуждал одно важное дело с седьмой. «Не перебросить ли нам несколько часов в древнюю пустынную землю?» – спросил Ли Синьдао. «Все 100 часов были отправлены на поле битвы небес и земли, а на этой земле их вообще не было. Поскольку он пришел в новый мир, он должен был начать разрабатывать новый рынок. У нас нет никаких запасных часов. Та сотня, что у нас была, была отправлена на поле битвы небес и земли», — седьмая махнула рукой. Ли Синьдао махнул рукой и твердо сказал: «Возьми 50 из них и помести их в древнюю пустынную землю. Я хочу открыть новый рынок. Во всяком случае, они до сих пор не нашли новых гостей на поле битвы небес и земли, а это означало, что подходящих людей либо не было, либо то, что часы просто-напросто не активировали. Так почему бы не отправить их работать в древней пустынной земле?» «Хорошо», — седьмая кивнул. Она забрала 50 часов и поместила их в древнюю пустынную землю. Спустя минуту седьмая сказала: «Хозяин, у нас новый гость». «Что, так быстро?» Ли Синьдао был потрясен. «Разве она не перекинула часы всего минуту назад?» Седьмая улыбнулась. «Этот человек не из древней пустынной земли, а с поля битвы небес и земли. Он здесь, чтобы поторговать. Знаю ли я его?» — спросил Ли Синьдао. Седьмая загадочно улыбнулась и сказала: «Он, новый гость». Глава 121. Новый гость на поле битвы небес и земли, в одних из множества руин, что остались после битв. Девушка без одной руки смотрела на луну. «Я вот так умру?» Девушка слабо вдохнула, и ее лицо стало пепельно-белым. Ее живот в нескольких местах был проткнут мечом, а ее правая рука недавно была начисто отрезана кем-то. Она лежала в луже густой крови. «Что же мне делать?» Она не хотела умирать. Никто из тех, кто пришел на поле битвы небес и земли, не хотел умирать. Она прошла через столько трудностей, чтобы попасть в это место. Она изо всех сил старалась стать лучше и культивировала без устали, и всего за несколько лет достигла царства святых. Она тяжело работала, чтобы изменить свою жизнь. «Я не могу тут умереть». Она была полна сожалений. Она не должна была вступать в эту битву. В конечном итоге ее подруга предала ее. Она закрыла глаза и начала вспоминать то, что произошло буквально пару минут назад. «Цинь Юэ, я сожалею, но члены моей семьи были захвачены ими. У меня нет выбора. Пожалуйста, не вини меня», — плачущий голос умолял ее о прощении. Она была такой жалкой, что казалось, будто бы это она была жертвой, в то время как Цинь Юэ была той, кто сотворил все грехи в этом мире. «Твои крики, твоя вина, твоя печаль – это всего лишь твоя мольба на мое мирное успокоение», — Цинь Юэ усмехнулась. «Чтобы спасти тебя, я раскрыла свою личность. К сожалению, я ошиблась насчет тебя. Твоя семья – не единственная вещь в мире, есть и другие люди, которые стараются изо всех сил», — Цинь Юэ вздохнула. Лезвие в виде полумесяца ярко сверкнуло, после чего она убила свою лучшую подругу. Цинь Юэ ненавидела предателей. Хлоп-хлоп-хлоп. «По-настоящему свирепая и злобная, что и следовало ожидать от мученика семьи Цинь», — сказал человек в доспехах. Цинь Юэ холодно сказала: «Я, Цинь Юэ, я не мученик». Улыбка на лице рыцаря исчезла, и он холодно сказал: «В каждом поколении появляется мученик, который должен взойти на луну. Раз уж ты была избрана, значит, такова твоя судьба. Должна ли я говорить о том, что моя судьба зависит от меня, а не от небес?» Цинь Юэ усмехнулась. «Ты действительно не хочешь вернуться с нами?» — спросил человек в доспехах. «Даже если я умру сегодня, есть только Цинь Юэ и нет так называемого мученика». Цинь Юэ вытащила свой серебряный клинок в форме полумесяца. «В каждом поколении есть мученик, теперь твоя очередь, и ты должна это сделать», — в ярости закричал человек в доспехах. «Только слабый недомужчина будет полагаться на женщину, чтобы продлить свою жизнь. Тот, кто посылает дочерей своей семьи в объятия кого-то, кого боится, и позволяет ему делать с ними нечистые вещи. Ты вообще имеешь право кричать на меня?» — холодно спросила Цинь Юэ. «Что бы ты ни сказала, мне все равно. Ты же знаешь, насколько удивителен отряд защитников семьи Цинь», — в ярости воскликнул человек в доспехах. «Давай, иди сюда. Я, дочь полумесяца, и я не против сразиться с тобой». Она сражалась насмерть и сумела убить троих преследователей. Ее рука была отрезана, а тело несколько раз было проткнуто мечами. «ТС, тупая сука, этот человек так благороден, и то, что ты будешь служить ему, является большой честью. Ты сошла с ума». Человек в доспехах посмотрел на несколько ран на своем теле и яростно выругался. «Сэр, мы вернем ее, зачем? Она потеряла руку, и даже если она выздоровеет, она будет инвалидом. Или ты хочешь найти для нее лекарство, которое присоединит ее руку и излечит все ее раны? Просто оставим ее здесь, пусть сгниет тут заживо. Пошлите, когда мы вернемся, нам нужно будет найти нового мученика. Черт побери». Его голос становился все более далеким, и вскоре он исчез. Именно в этот момент сознание Цинь-Юэ начало угасать. Цинь-Юэ посмотрела на белую луну и что-то пробормотала себе под нос. «Клянусь, даже если я умру, я не хочу быть мучеником». Внезапно луна стала кроваво-красной. Она была потрясена и тут же широко раскрыла глаза. Сразу же она поняла, что перед ней плавали красные часы. В ее голове появился голос, который сказал ей схватить эти часы. «Хонг». Цинь-Юэ вместе с часами исчезла. В банке вселенной Ли Синьда был готов встретить своего нового гостя. С тех пор, как банк посетила Миксу, новых гостей не было. Поэтому Ли Синьда уделил этому новому гостю много внимания. Седьмая также сказала, что этот гость будет особенным, из-за чего Ли Синьда был нетерпелив. «Как я и думал, то, что я передал тебе эту работу, было правильным выбором. Каждый новый гость будет приносить мне массу эмоций», сказал Ли Синьда седьмой. Седьмая улыбнулась. «Надеюсь, ты останешься доволен, Донг». В торговый зал вошла девушка, у которой не хватало одной руки, а все ее тело было изуродовано. В ее руке были красные часы. Тишина. Ли Синьда был ошеломлен. Он повернул голову и уставился на седьмую. «И это ты называешь особенным гостем?» Седьмая напомнила Ли Синьда. «Спаси ее, иначе она умрет». Ли Синьда посмотрел на застывшие кровавые полосы, а также на белую одежду, которая была на этой девушке. «Вот так подарок, большой подарок», седьмая быстро сказала. «Быстрее, она, дочь полумесяца». Глаза Ли Синьда загорелись. «Дочь полумесяца?» Ли Синьда вспомнила о своей последней оставшейся изначальной божественности. Он подбежал к ней, поднял на руки и быстро сказал. «Подготовь контракт. Что мне в нем написать?» спросила седьмая. «Напиши, что я спасу ей жизнь, но взамен она будет работать на меня до конца своих дней. Если она пойдет против контракта, то умрет», сказал Ли Синьда. Седьмая быстро подготовила контракт и передала его Ли Синьда. «Ну же, маленькая луна, дай мне свой отпечаток». Ли Синьда положил ее ладонь на контракт. Когда Цинь Юэ услышала это, она из последних сил приложила палец к контракту. Ли Синьда решительно сказал: «Возьми изначальную божественность Усуны». «А они совместимы или нет?» спросила седьмой. «Проверим», только и сказал Ли Синьда. Седьмая прищурилась, а затем достала изначальную божественность лунного ангела Усуны. Как и много раз до этого, он начал контролировать ее сердце, и всего за минуту он сделал все самое необходимое для сохранения ее жизни. А теперь слияние. Глава 122. Ангел Усуна в бесконечной темноте Цинь Юэ была полна страха и паники. Она была мученицей. Такова была ее судьба. У нее не было и шанса выбрать свой путь. Она была создана, чтобы быть мученицей. Она должна была пожертвовать собой, чтобы исполнить желание других. Пока она росла, Цинь Юэ не знала, что могла сделать. Должна ли она была последовать своей судьбе и отдать свое тело на корм дьяволу, или она должна была восстать? Пока она колебалась и боролась, ее родители погибли из-за несчастного случая. Цинь Юэ, у которой ничего не осталось, решила предать всех и вся. Она покинула свою секту и вступила на поле битвы небес и земли. Она выросла на многочисленных сражениях и убийствах и уже думала о том, что таково было ее настоящее будущее. Но подруга, которую она завела на поле битвы небес и земли, разрушила все ее планы. «Неужели я умерла?» – спросила Цинь Юэ. «Ты, дочь полумесяца, так зачем же тебе умирать?» – спросил ее женский голос. «Кто ты?» – с любопытством спросила Цинь Юэ. «Я, лунный ангел, представитель полумесяца», – ответила она. «Я». Цинь Юэ замялась. «Давай сольемся. Ты сможешь стать мной, в то время как я стану тобой. Мы станем единым целым и будем хорошо служить господину», — голос эхом разнесся по темному пространству. «Господину?» — Цинь Юэ была смущена. «Давайте сольемся». Лунный ангел ничего не объяснила и... Хонг. Темное пространство сжалось, словно собираясь слиться с ее телом. Донг. Она закашлялась, и вскоре ее сознание затуманилось. В последний момент она увидела луну, что появилась в темноте. Перед луной стояла красивая женщина с гладкими волосами, и она смотрела на нее. Луна. Пробормотала Цинь Юэ, после чего потеряла сознание. В банке вселенной Ли Синьдао и Седьмая смотрели на Цинь Юэ, не моргая. Почему она до сих пор не проснулась? Седьмая ткнула в щеку Ли Синьдао своим пальцем. Может быть, из-за того, что она уже довольно сильная. Учитывая силу Усуны, это, должно быть, будет самым тяжелым, но самым идеальным слиянием. Ли Синьдао кивнул. Из всех его ангелов, что слились воедино, самое идеальное слияние получилось у Тянь Гуанмина. Однако он слился с женской изначальной божественностью и не получил памяти знания ангела, так что это было не совсем идеальное слияние. На втором месте стоял Люцифер из-за его тела света и тьмы. К сожалению, его уровень был слишком низким, и даже если они идеально подходили друг к другу, ему пришлось начать все с нуля. Что же касается Архангела Гавриила и боевого ангела Михаила, то они оба не являлись идеальной парой для своих ангелов. Им обоим пришлось приложить немало усилий, чтобы достичь нынешнего состояния. Но лунный ангел Усуна была другой. Она и Цинь Юэ обладали высоким уровнем. Они были действительно близки к совершенству и, по крайней мере, подходили друг к другу намного лучше, чем другие его ангелы. И из-за этого Ли Синьдао с нетерпением ждал окончания слияния. Хонг. Внезапно Цинь Юэ, которая до этого спокойно спала, начала испускать сильные энергетические волны. Серебристый лунный свет начал распространяться из ее тела, как вода, и он был действительно ужасающим. Ли Синьдао протянул руку и спокойно сказал: «Успокойся». Серебристый лунный свет остановился перед ним и медленно распространился на другие области. Взрыв. Ужасающая сила, исходящая из ее тела, была подобна цунами, который обрушился на торговый зал. К счастью, все эти волны не нанесли ему никакого урона. Седьмая была потрясена. Она прорвалась. Ли Синьдао был удовлетворен. Конечно, она и так была святой, поэтому после слияния с изначальной божественностью Усуны она не могла не прорваться. «Поздравляю, хозяин, под твоим началом появился еще один генерал», — Седьмая улыбнулась. Ли Синьдао был удовлетворен. «Похоже, что я наконец могу начать действовать». Энергия, исходящая из ее тела, вскоре утихла. Вместе с успокоением ее отрубленная рука медленно начала вырастать. Ее раны начали заживать, и запах смерти покинул ее тело. Ее кожа вскоре стала как нефрит, а глаза луной. Она открыла глаза и встала на ноги, и ее тело подсознательно начало источать холод. Цинь Юэ посмотрела на Ли Синьдао и Седьмую. После слияния с Усуной она знала все, что произошло ранее. Цинь Юэ опустила голову и сказала: «Господин, как мне теперь тебя называть?» — спросил Ли Синьдао. «Цинь Юэ, Усуна», — спокойно спросил Ли Синьдао. Цинь Юэ огляделась, ее красные губы раскрылись, и она сказала: «Мученик Цинь Юэ умерла на поле битвы небес и земли. Теперь есть только лунный ангел Усуна». Она решила стать Усуной и отказалась от Цинь Юэ. «Хорошо», — Ли Синьдао хлопнул в ладоши и удовлетворенно посмотрел на Усуну. «Откуда ты?» — спросил Ли Синьдао. «Холодное лунное небо, лунный дворец семьи Цинь», — холодно сказала Усуна. В тот момент, когда она сказала это, ее захлестнула ненависть и обида. «Холодное лунное небо», — пробормотал Ли Синьдао и вскоре кое-что вспомнил. Из девяти небес самым худшим небом являлось адское небо. Чуть лучше этого неба было холодное лунное небо. Книга «Войны» вместе с мини-королями пламени сейчас находилась на территории адского неба. Ли Синьдао, который все еще находился в пределах десяти земель, усмехнулся. «Иди и приспособься к своей новой силе. Скоро у тебя появится возможность покрасоваться», — сказал Ли Синьдао. Усуна кивнула. Она ушла, ничего больше не сказав. «Седьмая, помоги мне связаться с книгой «Войны», — сказал Ли Синьдао. Седьмая была ошеломлена. «Книга «Войны» еще тренирует 10 тысяч мини-королей пламени. Зачем ты хочешь связаться с ней?» Лицо Ли Синьдао похолодело. «Я не хочу больше откладывать начатое. Лонг Миксу должна быстро стать императрицей. Только тогда мы сможем начать расшириться и на другие территории небеса». Заполучив лунного ангела Усуну, Ли Синьдао не хотел и дальше бездействовать. Седьмая сразу же связалась с книгой «Войны». «В чем дело?» — спросила книга «Войны». «Как проходят тренировки?» — спросил Ли Синьдао. «Господин, они определенно стали очень сильными. Я сделал все возможное, чтобы обучить их. Огненная стихия здесь такая богатая. Пылающий легион превзойдет все твои самые лучшие ожидания, так что не волнуйся», — радостно сказала книга «Войны». «А что насчет военных формирований?» — спросил Ли Синьдао. «Никаких проблем, они отвечают даже моим требованиям. 10 000 этих солдат имеют одно и то же сердце, они непобедимы», — эмоционально сказала книга «Войны». «Раз так, то возвращай их обратно», — решительно сказал Ли Синьдао. Глава 123. Император империи 10 000 драконов, Шинцзин. После того, как Лонг Миксу получила согласие мудреца Чжэна, она почувствовала себя чрезвычайно удовлетворенной. Когда она думала о наборе новых сторонников, внезапное сообщение посетило ее резиденцию. «Во дворец, зачем?» – спросила Лонг Миксу. «Принцесса, я ничего не знаю, но это определенно связано с несчастьем императора», – тихо сказал Евнух, принимая от нее подарок. «Тогда позволь мне одеться и умыться. Я вся в пыли и грязи и не могу встретиться со своим отцом в таком виде», — сказала Лонг Миксу, закатив глаза. «Пожалуйста, сделайте это быстро», — Евнух кивнул. Лонг Миксу быстро вошла в комнату и нашла Тянь Гуанмина, который сейчас медитировал. «В чем дело?» На лице Тянь Гуанмина появилось невинное выражение. «Отец вызвал меня к себе», — сказала Лонг Микс. «Ты его дочь, так что это вполне нормально». Тянь Гуанмина это мало волновало. «Это ненормально, так как снаружи собралось много людей. Я чувствую, что это непростой вызов. Они боятся, что я могу сбежать, и они на самом деле послали так много людей, чтобы я точно пошла во дворец», — торжественно сказала Лонг Микс. Тянь Гуанмин задумался и вскоре почувствовал, что вокруг резиденции скрывалось довольно большое количество людей. Выражение лица Тянь Гуанмина стало серьезным, и он спросил: «Что теперь? Когда я уйду, они, вероятно, схватят тебя. Может быть, наш план был раскрыт. Иди и найди господина и доложи ему об этом», — сказала Лонг Миксу. «Ты будешь в опасности», — Тянь Гуанмин забеспокоился. Он знал, что она заключила контракт с Банком Вселенной, и что она должна была стать императрицей. Если она умрет, то будет считаться, что Банк Вселенной пошел против контракта. «В худшем случае меня посадят в тюрьму, но я точно не умру. Надеюсь, кран-принц не разоблачил меня», — Лонг Миксу стиснула зубы. «Если он это сделал, то она действительно окажется в опасности. В конце концов, кран-принц знал, что она хочет стать императрицей, а это было прямым неуважением к императору, и наказание в виде убийства будет самым легким наказанием из всех. Не волнуйся, я сейчас же доложу об этом деле мастеру, и он в случае чего спасет тебя», — торжественно произнес Тянь Гуанмин. Он знал, что дело срочное, и не мог терять времени. «Хорошо, тогда я пойду», — сказала Лонг Миксу и вышла из комнаты вместе с Евнухом. Лонг Миксу понятия не имела, что происходит. Что касается Тянь Гуанмина, то после ее ухода он сразу же связался с Ли Синьдао. «Мастер, нехорошо, что-то случилось», — с тревогой сказал Тянь Гуанмин. В банке Вселенной Ли Синьдао только что закончил разговаривать с книгой «Войны», и вдруг услышал голос Тянь Гуанмина. Ли Синьдао нахмурился. «Войди». Ли Синьдао взмахнул рукой и схватил Тянь Гуанмина. «Что случилось? Почему ты так волнуешься?» Ли Синьдао нахмурился. «Мастер, Лонг Миксу была вызвана во дворец. Пришло много людей, и они действительно выглядят не очень дружелюбно». Тянь Гуанмин запаниковал. Ли Синьдао нахмурился. «Что происходит? Империя 10 000 драконов раскрыла наш план?» — пробормотал Ли Синьдао. «Для начала мы можем взглянуть на ситуацию с Лонг Миксу», — сказала седьмая.